Стараясь не смотреть на как будто спящего Габунуса, я через ближайшую ремонтную точку подсоединил планшет к информационной сети корабля и принялся ждать, пока тот с ней синхронизируется. Судя по всему, произойдет это не скоро. Как и все у Колунчика, этот девайс оказался очень древним и очень медленным. Впрочем, чего терять время, пока это древнее чудо работает, можно попробовать проверить свои сообщения. Конечно, свою личную почту, учитывая, кто и с каким желанием меня ищет, я трогать не стал. Но мы все в свое время по совету Анатори завели себе отдельные ящики на самый крайний случай. Они вообще ни для чего не использовались, просто находились в ожидании того, что когда-нибудь в форс-мажорной ситуации на них придет письмо от кого-то из тех, кому можно доверять. Один сообщение, от Альфа Динари. Если честно, я почему-то надеялся на сообщение от ящерки. Что такого важного может сказать мне Пушистик, когда мы с ним виделись буквально сутки назад? Впрочем, почитаем. Сейчас даже сухие строчки письма кажутся тем якорем, что связывает меня в этой дыре с настоящей жизнью. Пока у терминала, решил написать. Поздравляю с побегом. Если ты это читаешь, то у тебя же все получилось. Завидую твоим новым приключениям и особенно тому, что только начинается. Надо же, ты станешь тем, кто запустит события запретного мира. Представляю, как тебя уже скоро будут ненавидеть во всех уголках вселенной. П.С. Не забудь меня вытащить. Похоже, он успел это отправить как раз до моей атаки на форт. Но что за событие, после которого меня будут ненавидеть? Ох, не к добру все это. К счастью, доступ к сети у меня теперь есть, так что можно восполнить пробелы в знаниях. Через 5 минут я откинулся назад и сполз по стене. На экране в это время можно было прочитать последние строчки одной из изученных мной статей. Итак, можно смело говорить, что главная опасность любого запретного мира не в том, чтобы там выжить, хотя это и практически нереально, причем на кону стоит ваша реальная жизнь, а в том, что принесет в нашу вселенную тот, кто выживет. Все случаи телепорта игроков из запретных миров приводили их в места, где они будили такую силу, которая сотрясала всю разумную вселенную до основания. Так что, если вам доведется встретить игрока, побывавшего в запретном мире, самым разумным будет сразу же его убить, и в игре, и в реальности. Скорее всего, это, конечно, не поможет, но и хуже точно не будет. Жизнеутверждающая статья одного профессора Срипкинитина. Это что же, меня теперь все будут пытаться убить. Впрочем, ничего нового в этом не вижу. А вот то, что место, где я очутился, потенциально очень опасное, стало окончательно очевидно. Я и раньше-то это подозревал, но теперь догадки превратились в уверенность. В этот момент планшет пикнул, показывая, что ему все-таки удалось наладить контакт не только с внешней, но и внутренней сетью. Вздрогнув от резкого звука, я быстро взял себя в руки, ввел все необходимые коды доступа, разблокировав универсальный ключ от дна. Прекрасно, теперь я смогу увидеть, что же это за корабли, где я сейчас нахожусь. Дредноут Каласкин класс, разрушитель планет. Загрузка информации 00001. Общее время загрузки 09:48:13. Не густо. Получается, что узнать детали я смогу только через 10 часов. А пока, вот что обидно. Мне даже частично ничего не посмотреть. Впрочем, учитывая, чем я пользуюсь для подключения, хорошо, что оно хоть вообще работает. А часть информации можно попробовать найти и в общей сети. Быстро введя в строке поиска название корабля, я принялся штудировать упоминания о нем. Если повезет, то получится загрузить в себе хотя бы общие планы, ну а в лучшем случае я смогу узнать, где же непривыкшие отступать ящерки умудрились бросить целый корабль. Притом явно непростой. Итак, для начала общие ТТХ, их получилось найти почти сразу. И вот тут я серьезно струхнул, глядя на выведенные на экран цифры. Не поверив, я даже прошелся по паре других ресурсов, но везде эта информация совпадала. 90 километров. Диаметр дредноута. Просто представить подобную махину, уже сложно, а ведь ее построили, доставили сюда и почему-то бросили. Дальше, 40 двигателей, одно основное оружие и 8 дополнительных. 1500 противоабордажных батарей, 720 истребителей поддержки, штатный экипаж, почти 50 тысяч разумных. И сейчас тут нет никого. Что там писал тот профессор Срипкинитина про опасности, который обязательно находит на голову целой вселенной сбежавшие из запретных миров. Похоже, я свою уже обнаружил, теперь бы еще понять, в чем же именно она заключается. Глава 22. Чужой разум. От общего времени загрузки прошел час и оставалось еще около 9. Как же бесконечно долго тянется время, когда ты ничего не делаешь. Поначалу я принялся было обследовать корабль, но потом на меня вдруг навалилась такая депрессия, что я просто сел на пол в одном из бесконечных коридоров и провел в прострации, наверное, минут 30. Потом еще примерно столько же я приходил в себя и пытался все обдумать. И не просто обдумать, а взвесить все возможные последствия произошедшего. Судя по той самой статье, чтение которой и вызвало во мне такую бурю эмоций, игроки в запретных мирах бывали и раньше. Более того, они оттуда выбирались. Прям вот как я. Но во всех, как я понял, случаях мои товарищи по несчастью притаскивали с собой какую-то очередную страшную дрянь. И осложнялось все тем, что неведомая опасность грозила реальной, а вовсе не виртуальной вселенной. Что же это, черт возьми, такое, если профессор Рикки не призывает уничтожать возвращенцев? Впрочем, быть может, на самом деле все не так плохо, если учесть расистские наклонности маленьких глазастиков. Вставай, Саша. Сидеть на полу и буравить стенку пластикатового коридора – это не выход. 9 часов, а вернее, 8:40 минут. Столько еще должно пройти времени, прежде чем ты получишь полный доступ к кораблю Альдна. А пока можно просто прогуляться по этой громадине. И не просто так, наверняка где-то поблизости тут есть капсулы для доступа в Джи. Конечно, тут меня может ждать и опасность, из-за которой весь этот корабль опустел, и о которой я ничего не узнаю, пока не доберусь до информации в системе. Вот только, честное слово, без дела сидеть я уже точно не смогу. Просто сойду с ума. Я встал и уверенно двинулся по коридору в том направлении, куда планировал изначально. Разрушители планет класса Каласкин мне были незнакомы, но простейшая логика вкупе со знаниями стандартов Альдна отдавала мне приблизительное понимание планировки корабля. Вдобавок ко всему прочему ящерки были довольно практичными и дотошными, а потому на стенках периодически встречались указатели и план-схемы. Ага, вот оно. Открыв очередную дверь, я попал в огромный отсек площадью, наверное, со средний футбольный стадион. Так и есть. Внутренний транспортный узел. Что тут у нас? Гироскутеры. Не пойдет, слишком медленно. Грузовые краулеры, слишком громоздкие. А вот аккуратные офицерские болиды, пожалуй, самое то. Низкопольные, с удобным управлением и просторным салоном, они были тем, что максимально соответствовало моим представлениям о комфорте при движении по кораблю. К счастью, чтобы ими воспользоваться, не нужно обладать особыми правами, никому из Альдна просто в голову не могло прийти, что кто-то не их расы сядет в командирский болид и покатится по дредноуту. Главное, не делать резких движений, чтобы противобунтовая система, придушившая колучка, не покончила со мной. К счастью, я знаю коды доступа, так что теперь проблем быть не должно. Пара легких касаний, и прозрачный купол кабины бесшумно откинулся, открыв мне доступ внутрь. Я несколько неуклюже забрался на сиденье, ворочаясь, чтобы усесться поудобнее, а купол тем временем начал возвращаться в исходное положение. Нажатием специальной кнопки я остановил его, душа требует прокатиться с ветерком, так что пусть у меня будет болид-кабриолет. Я вздохнул и прикрыл глаза. 90 километров в диаметре, да мой родной город был раза в два меньше, а тут всего лишь космический корабль, и никого, ни одной живой души, даже роботов нет, что странно. Хотя, внезапно меня осенило, только официально в Содружестве порядка 2000 различных рас, из них около сотни, роботы. Все они находятся в равных правах с остальными разумными существами, но есть и самые обычные машины, созданные теми же Альдна и другими инопланетчиками. Правда, чтобы не путать, их называют дроидами или киберами. Кстати, оба эти слова очень обижают разумных роботов. Помню, как-то Пушистик в сердцах, поссорившись с Карло, бросил ему, мол, ржавый дроид. Так наш царь щитов потом целую неделю демонстративно с нами не разговаривал. С Пушистиком, из-за нанесенного тем оскорбления, с остальными, потому что молча поддержали и не осадили. Ремонтные киберы должны быть везде, во всяком случае, в технических и оружейных отсеках, иными словами, там, где их помощь может потребоваться в любую секунду. Простейшие киберуборщики меня, конечно же, не интересуют, да и киберинженеры тоже. А вот киберкоординатор, тот, кто мне нужен. Вполне возможно, что на корабле такого класса он не один, в среднем на одного разумного приходится от 1 до 3 обслуживающих киберов, так что на Каласкине их как минимум 50 тысяч, а как максимум 150. И одному координатору с такой оравой точно не справиться, если, конечно, разумным не наплевать на порядок. А уж у ящерок, знаю по своей супруге, с этим все хорошо, даже очень. Я выбрал на дисплее болида примерный маршрут, включив автопилот. К моему счастью, в памяти устройства уже были заложены готовые варианты. Я остановился на том, который неизвестным мне офицером корабля был назван проверкой. Просто и незатейливо. Дав разрешение на старт, я чуть опустил сиденье и приготовился к экскурсии. Болид плавно качнулся и принялся набирать скорость. Лавируя между своими собратьями и гигантскими грузовиками, он вырулил из отсека и помчался по коридору, закладывая крутые виражи. Транспортные соединительные туннели моя легковушка проскакивала на большой скорости, а в отсеках и ангарах замедлялась, давая мне возможность рассмотреть окружающее пространство. Пока мне не попадалось ничего интересного, пару раз мой болид распугивал киберуборщиков, прыскавших в разные стороны будто крысы. Но кроме них и ремонтных многоножек я так никого и не повстречал. Спохватившись, я запоздало проверил маршрутный компьютер и убедился, что он запрограммирован на возвращение туда, откуда проверяющий офицер выехал на этом болиде. Это хорошо, а то еще не хватало потом блудить по 90-километровому кораблю в поисках помещения с мертвым габунусом. Внутреннее пространство Каласкина было однообразным и потому убаюкивающим. Уже в скором времени я настолько привык к проносящимся мимо пластикатовым стенкам, извилистым коридорам и гигантским ангарам, что в какой-то момент заснул. Проснулся же я от того, что болид внезапно затормозил. Туго соображая спросонья, я выглянул из кабины. Ничего необычного, просто на полу что-то лежит. Точнее, не что-то, а кто-то. Меня как будто ударило током, и сон моментально словно рукой сняло. Болид остановился, потому что поперек коридора лежали высохшие покалеченные тела. Серые, потрескавшиеся тела ящерок в черной форме с шевронами. 1, 2, 3. 5 мертвых льдна образовали небольшую баррикаду, мешающую проезду. Около минуты или даже 2 я раздумывал, что же мне делать дальше. Выйти из болида и оттащить их в сторону. Или мимо деловито прополз уборочный кибер в виде толстой тарелки. Похоже, пока я не собрался проехать по этой дороге, трупы никому не мешали, а вот теперь, стоило им вмешаться в выполнение программы моего болида, как центральный компьютер тут же это отследил и поставил задачу по исправлению. Примерно за 0,5 метра от мертвых тел робот-уборщик резко взобрался по покатой стенке коридора и попытался объехать засохшие трупы сверху, видимо, чтобы удобнее было их отсюда забрать. С моей стороны мешал остановившийся болид. Следом появился еще один блюститель чистоты, который последовал примеру своего пластико-металлического сородича. Точнее, решил было последовать, но я опередил его, в 2 тигриных прыжка выбравшись из болида и настигнув беспечного киберуборщика. Справиться с ним, не ломая, было проще простого. Я всего лишь перевернул его и положил в таком положении на пол. Бедняга жужжал, издавал тревожные писки, но поделать ничего не мог. Эта же участь постигла еще 4 киберов, после чего им на помощь пришла ремонтная многоножка. Эту уже было бесполезно переворачивать, так что я просто взял и выключил ее, благо киберы не сопротивлялись, когда разумное существо начинало тыкать по бортовым кнопкам. Боевой дроид, разумеется, меня бы моментально убил, но бытовые машины чтили основные законы робототехники. Спустя 1/4 часа в коридоре уже образовался склад из 10 перевернутых и жалобно пищащих уборщиков, а также 6 похожих на дохлых пауков-ремонтников. И как у меня это раньше могло вылететь из головы? Задача киберкоординатора – следить за выполнением поставленных другим машинам задач. И если возникает затор в работе, он просто обязан отреагировать. Чем не повод немного вмешаться в процесс и спровоцировать нужное мне стечение обстоятельств? И, судя по всему, у меня это получилось. Координатор появился с той стороны, откуда я приехал на болиде. Пластиковая башенка на колесиках с камерами на вершине и 3 манипуляторами на корпусе, два по бокам и один спереди. Внешне эта машина чем-то напомнила мне Даликов из старого английского сериала под названием «Доктор Кто». «Стой!» — приказал я. «Доступ по универсальному ключу Альдна R81, 7К3». Далек остановился и направил на меня свои камеры. «Что произошло на корабле?» — спросил я киберкоординатора. «Как погибли эти Альдна?» «Ваши полномочия!» — не впопад произнес Далек. «Единственный живой разумный на этом корабле», — ответил я, поняв, что имеет в виду машина. «Ввиду отсутствия капитана корабля и экипажа, принимаю командование и управление на себя». «Принято», — бесстрастно сказала машина. «Как к вам обращаться, капитан?» «Александр», — назвался я. На дредноут Каласкин пробрался мозговой паразит, отрапортовал мой кибернетический собеседник. Часть экипажа оказалась заражена. Этот факт был обнаружен слишком поздно, из-за чего лечение стало невозможным. Пятеро погибших, что вы наблюдаете, это одни из тех, кто подвергся атаке паразита. Сколько всего погибло разумных? Уточнил я, ожидая, что число жертв среди представителей этой высокоразвитой расы не будет большим. 803 Альдна, по-прежнему бесстрастно сообщил Далек, а я почувствовал жар. 803 соплеменника моей супруги, представители одной из сильнейших рас во Вселенной. 803 жертвы. Расскажи подробнее, попросил я, до сих пор пребывая в легком шоке. То, о чем поведал мне киберкоординатор, было невероятным и пугающим. Оказывается, Каласкин был отправлен на орбиту одной из планет, не входящих в Содружество, но ведущих переговоры о вступлении. Местные жители послали сигнал бедствия, сообщив о неведомой эпидемии. Зараженные таинственным возбудителем теряли контроль над собой и превращались в агрессивных существ, движимых лишь низменными инстинктами, подраться, отнять еду или вещь, взять женщину силой. Последняя стадия – жажда убийства. Разумные переставали быть таковыми и нападали на всех без разбора, пока не получали пулю от солдата или полицейского. Поначалу планета справлялась своими силами, но затем очаги заражения начали с огромной скоростью возникать в разных частях света, и возможности остановить эпидемию уже не было. Тогда-то местные и связались с Содружеством. По прибытии на орбиту капитан Каласкина отдал приказ об отправке разведывательного модуля. Число десантников, высадившихся на планете, составило 12 Альдна. Двое погибли, еще несколько, точное количество неизвестно, уточнил кибер, подверглись заражению паразитом. Ошибкой капитана стало то, что он принял на борт оставшихся в живых, проведя лишь стандартную обработку и поместив вернувшихся в карантин. О том, что этого может оказаться недостаточно, старший офицер почему-то не подумал. Спустя час Каласкин уже был охвачен беспорядками. Подавить эпидемию удалось ценой невероятных усилий и больших жертв, а когда ситуация на дредноуте стабилизировалась, стало ясно. Планета обречена, эпидемия распространялась слишком быстро, а ход болезни, ее причины и даже пути заражения так и не были известны. Командиру Каласкина был дан приказ уничтожить зараженный мир. Другого выхода не было, спросил я, облизнув пересохшие губы. Не было, подтвердил кибер. Скорость передачи паразита. Подожди, перебил я своего собеседника. Ты же сказал, причины болезни неизвестны, откуда тогда утверждение, что это паразит? Вместо ответа машина развернулась, проехалась до лежащих неподалеку мертвых Альдна, ловко обогнув болид по стене, и принялась возиться с одним из трупов. Минуту, Александр, сообщил кибер, будто предугадав мои мысли. Вскоре машина вернулась ко мне, держа на вытянутом манипуляторе какой-то высохший кожистый панцирь. С виду существо было похоже на щитня, с таким же хвостиком и многочисленными тонкими ножками. И вот скажешь после этого, что мой собеседник бездушная машина. Да он же просто мастер презентаций. Простите за то, что не объяснил вам сразу, сказал киберкоординатор. Паразиты были обнаружены уже после того, как перебили всех зараженных. И что? Изумился я. Неужели они настолько страшны, эти паразиты, что нужно было сжигать всю планету? Жители стали покидать ее, пояснил кибер. Совет Содружества счел это опасным для обитаемых миров. Сколько разумных было на планете? Мрачно спросил я. По последним на тот момент данным, свыше 1 миллиарда, отрапортовала машина. Миллиард. Миллиард жизней. Такова жертва, принесенная ради безопасности 300 миров государств Содружества и еще порядка 1000 планет-кандидатов. Не знаю, Неужели нельзя было сбивать эвакуационные корабли? Да, это жестоко, но ни в какое сравнение не идет с уничтожением целого мира. Надо было отдать приказ не покидать планету. Зачем сразу сжигать? Я много чего уже успел повидать, но такая массовая жестокость, причем в реальном мире, почему-то как-то уж слишком сильно задела меня. А вот ящерки просто взяли и уничтожили целую планету. Никогда, видимо, я не пойму Альдна. Да и все остальное содружество. Как передается паразит? Сухо спросил я. Сейчас они безопасны. Они мертвы, подтвердил Кибер. Когда паразиты живы, они распространяют в воздухе своих зародышей в виде спор. И делают это очень быстро. Именно поэтому было сложно локализовать очаги заражения, как на планете, так и на корабле. Я понял, кивнул я своему собеседнику. Почему оставшиеся члены экипажа покинули Каласкин? Приказ Совета Содружества, сообщил Кибер. Экипаж продержали в карантине 120 часов, после чего эвакуировали. Куда? Без особого любопытства уточнил я. Неизвестно, ответил Кибер, и это уже меня насторожило. Впрочем, следующие его слова обескуражили еще больше. Дредноут Каласкин законсервированный должен оставаться на орбите Герамы. А если я захочу покинуть ее? Поинтересовался я у координатора. Я буду вынужден убить вас, ответил Кибер. Глава 23. Всегда и еще. Как давно дредноут находится в консервации? Неожиданно мне в голову пришел еще один вопрос. 6321 стандартный год. Таким же спокойным голосом, как и раньше, начал Кибер. Дни, минуты и секунды я уже не слушал, пытаясь сосредоточиться на главной цифре. 6000 лет назад. Трагедия случилась так давно, но корабль столь гигантских размеров оказался вполне самодостаточным, чтобы превратиться в своеобразную экосистему и просуществовать без внешнего вмешательства все это время. А потом, выбравшись из запретного мира, тут оказываюсь я. И кого же мне предначертано выпустить в свет? Корабль-монстр с немного двинувшимися за все это время киберами. Или биологическую угрозу, из-за которой уже уничтожили целую планету. И это если я еще найду возможность выбраться отсюда живым, что, судя по словам координатора, мне никто позволять не собирается. Мне ведь на самом деле повезло, что ключ Анатори сработал. Похоже, несмотря на использование имени ящерки, он действительно универсальный. Но все же, по какой тонкой грани я, оказывается, прошелся. И ведь это точно не все. Сколько меня еще, учитывая возраст этого места, ждет подводных камней? А они точно будут. Например, меня уже напрягает тот факт, что тела ящерок за тысячелетия не истлели. Выглядит, будто беда приключилась пару месяцев назад, ладно, пусть даже лет, но никак не 6 тысячелетий. Почему? Каким образом? Так, спокойно. А если посмотреть с другой стороны, надо ли мне выбираться? Я ведь по факту нашел место, где до меня никто не сможет добраться. Сигнал отсюда не отследить. Режим консервации предусматривает такую степень защиты, что даже специалистам анабаала будет не пробиться, едой меня обеспечит, да, она будет синтезирована, но лично я, если честно, даже не замечаю разницы по сравнению с натуральной. Разве что искусственная пища всегда красиво выглядит. Она даже по вкусу немного отличается. Как я читал, в каждом созданном продукте заложено 5% на отличие по вкусовым показателям. Как раз то самое отсутствие идеальности, чтобы можно было во все поверить. Так вот, у меня теперь есть убежище, а значит, подключившись к Джи, я смогу начать разворачивать спасательную операцию. Насчет же того, как отсюда выбраться, можно будет подумать и когда все уже закончится, а история с необходимостью прятаться от императора Альдна станет неактуальной. Доставь меня в блок с капсулами доступа к Джи, если честно, были, пусть небольшие, но опасения, что координатор откажет мне в этой просьбе, но нет. Кибер просто кивнул и забил мне в карту болида еще один маршрут, а я, пользуясь случаем и столь благосклонным к себе отношением, подошел к трупам Альдна и подобрал с одного из них коммуникатор. Этой модели хоть и 6000 лет, но она явно будет помощнее той, что досталась мне от Габунуса. В принципе, все складывается даже хорошо. Я узнал, что сиюминутная опасность мне не грозит, немного легализовал свое положение на корабле и просто-напросто нашел безопасное место, откуда смогу спасти своих друзей. И то, что я кручусь на орбите мертвой планеты, а где-то на корабле, возможно, еще лежат сотни мумифицированных трупов, меня совсем не смущает. Вовсе нет. Пробую повторить вслух, голос вроде бы звучит убедительно. Вот и хорошо, а то я что-то расклеился. Казалось бы, на кону моя жизнь, жизни тех, кто мне дорог, а тут на тебе. Потянуло порефлексировать да пожалеть тех, кто умер тысячи лет назад. И откуда такой порой берется? Добравшись до отмеченной координатором точки, я поставил подключаться к системе новый коммуникатор. Учитывая его мощность, даже начав процедуру заново, я сэкономил себе пару часов и решил провести остальное время с пользой, вернувшись в игру. Вход. Стоило мне оказаться в джи, как первым, что бросилось в глаза, оказалось тело Колунчика. Не удержавшись, я протянул руку к уже мертвому свину, и его оболочка тут же рассыпалась на тысячи маленьких светлячков, моментально растворившихся в ночной темноте. Красиво. Вот, значит, что происходит в игре с теми, кто умер в реальности. Какое-то время я просто стоял и смотрел в пустоту, похоже, только сейчас осознав, что этот надоедливый и даже пытавшийся меня убить пришелец все-таки погиб. Странно, а я думал, что после Мираха уже не смогу что-то чувствовать так ярко. Но ведь получилось. Как будто весь последний год я понемногу оттаивал, и сейчас те чувства, что я уже давно привык имитировать, начали проявляться по-настоящему. Даже страшно немного, или не немного, когда это то, что происходит в джи, стало волновать меня больше, чем реальность. Ведь не просто же так я смог осознать изменения в себе именно тут. Неужели этот виртуальный мир стал для меня важнее? Впрочем, а есть ли разница? Вот честно, почему-то мне так кажется, будто для большинства реальности джи уже настолько переплелись, что они их просто не разделяют. Виртуальность. Нет, просто еще один слой бытия. И что-то в этом восприятии есть притягательное. Зачем возводить границы, делить мир на белое и черное, правильное и неправильное, надо просто жить. Эй, не двигайся, а то порешим. Немного картавый голос вывел меня из задумчивости. Оглянувшись по сторонам, я увидел, что стою посреди забитой разрушенной и проржавевшей техникой пустоши, а со всех сторон меня окружает банда местных на таких же ржаво-рыжих лошадях. Вернее, их страусоподобных аналогах. Как знакомо, как банально. И как приятно, что уж это-то знакомство я могу пропустить. До встречи, крошки. Помахав растерявшимся аборигенам с зелеными носами-хоботами, я активировал телепорт и перенесся на Риккинитен. Все-таки хорошо, когда на тебе не висит никаких ограничений, и ты можешь пользоваться всеми возможностями, что дает тебе довольно внушительный счет на кредитке. Оглядев пустующее и уже изрядно подзаросшее грязью поместье, я улыбнулся своей предусмотрительности. После попытки уничтожить землю я не очень-то люблю глазастиков, но, учитывая потенциальные разборки с повелителем Альдная, я в свое время решил, что недвижимость у одной из немногих рас, что сможет противостоять ящеркам, мне пригодится. И оказался прав. Запустить скрипт уборки. Довольно дорогое удовольствие, но зато вокруг моментально стало чисто и опрятно. В таком месте можно хоть планы по захвату вселенной придумывать. А у меня ведь задача не намного проще, надо составить план, в результате применения которого у императора целой расы не останется другого выбора, кроме как выполнить мое условие. И ведь ничего в голову так и не приходит. Впрочем, у меня есть деньги, а в этой вселенной полно тех, кто за приличные суммы готов за тебя делать все, что угодно, в том числе и думать. Но сначала задача попроще. Лот на 500 000 в главной гильдии наемников, и через минуту мой заказ на вычисление двух координат принят. Учитывая имеющиеся у меня вводные, ничего удивительного, что уже через 5 минут коллективный разум планеты роботов переслал мне точное месторасположение базы пиратов и отряда Селима. Еще 500 000 и 2 отряда наемников отправляются в отмеченные точки с данными тех, кого нужно вытащить. Вот и все. Эффективность подобных операций приближается к 100%, так что, если не случится ничего из ряда вон, то все должно пройти, как и задумано. И уже к вечеру Карла, Хиба и Нари будут на свободе, с деньгами и кодом для связи со мной. Вот мы и снова встретились, на мониторе передо мной само собой открылось еще одно окно, и там появилась довольнейшая рожа графа Торисаса. Похоже, наша прошлая встреча его настолько расстроила, что он решил лично взяться за мою поимку. Ты же не думал, что мы не заметим столь крупные операции с твоими счетами? Конечно, думал, и в обычных обстоятельствах ни за что бы на это не решился. Лично мне вот доподлинно известно целых 4 способа, как через джи отследить реальное местоположение разумного существа. Очень дорогих, но рабочих способа. И что-то мне подсказывает, что за ценой одна стоять не будут. И вряд ли меня утешит то, во сколько им в итоге встанет моя голова. Вот только я сейчас нахожусь, наверное, в самом закрытом месте вселенной, так что кое-кого при попытке меня найти будет ждать маленький сюрприз. Думаешь, такой как ты сможет мне что-то сделать? Каждый раз, когда тебе в голову будет приходить мысль поднять на меня руку, вспоминай, что именно меня выбрала принцесса. И, уж поверь, она сделала это не просто так. В прошлый раз этот намек особенно сильно задел надменного Альдна, так что почему бы не повторить? С меня не убудет. И, главное, пока этот тип бросает все ресурсы на то, чтобы найти меня, он не будет отвлекаться на мои заказы. Не хотелось бы, чтобы Альдна успели перехватить моих друзей. Если честно, со всей этой спешкой я рискую, вот только какой у меня выбор. Самому в одиночку мне не справиться, манипуляции с деньгами тоже не скрыть. Так зачем терять время, давая возможность Анабаалу упрочить свое положение? А если еще та история с древними окажется правдой? Или с моей ящеркой что-то случится? Где ты? Альдна на экране побагровел от ярости. Интересно, это я его сейчас так задел или ему уже доложили о безуспешности попыток на меня выйти? Может быть, поговорим. Я ответил вопросом на вопрос, вот только мое предложение явно не нашло понимания. А мой собеседник продемонстрировал, что, как и я, предпочитает не ждать, а действовать. Периметр поместья нарушен. Охранная система выдала предупреждение и отключилась. А я, выглянув наружу, смог увидеть эпичное зрелище, как на землю падают специальные капсулы пробития, те самые, которые пробивают поле, запрещающее открытие порталов. Огонь, грохот, трещины в грунте и почти сотня одноотысячного уровня со значком времени вечности на шевронах. Только мелькнула мысль, что надо бы срочно уходить, как рептилии решили ответить на столь наглое вторжение на свою территорию. На доли секунды были даны разрешения на телепорты и пара тысяч элитных глазастиков взяла в кольцо идущих на приступ ящерок. И тут были не только игроки, не меньше полусотни тяжелых экзоскелетов, десяток боевых роботов и даже пара истребителей с технологиями древних. Кто бы ни отвечал за оборону Риккинетина, он точно в ярости. Божественное заклинание «Остановка времени», рявкнул командир Альдна, и я с ужасом заметил, что сам теперь двигаюсь, как в очень замедленной съемке, в то время как ящерки по скорости движения теперь не уступают настоящим вихрем. Вот такого я, если честно, не ожидал. Ладно, вторжение на чужую планету, тут можно будет в случае чего и отговориться, но использовать такое. Да Риккини чужое заклинание божественного уровня никому не простят. И что теперь делать? Меня же скрутит, а я даже и пикнуть не успею. Вот что значит посчитал себя самым умным. Защитный экран. Командир Риккини в отличие от меня и не подумал терять время на удивление. Как оказалось, пригнанные им роботы были нужны вовсе не для атаки. Сразу после появления они разлетелись в стороны, перекрывая периметр моего поместья, и сейчас по команде каждый из них стал точкой опоры для мощнейшего защитного поля. Это что же глазастики задумали, что решили прикрыть остальные свои территории? Ядерный шторм, новая команда, и мир вокруг потонул в пламени пожара. Похоже, оценив обстановку, Риккини решили обменяться фигурами. Ящерки потратили уникальнейшие заклинания, да еще сотня элитных бойцов по факту выпала из обоймы, пока не восстановит свой уровень. Глазастики потеряли немного территории, в 10 раз больше игроков, но зато оставили за собой последнее слово. Но для меня самое главное заключается в другом, я смог остаться на свободе. Хоть, конечно, как и все остальные внутри барьера, умер в ядерном пламени, да и поместья, не дешевого и статусного, лишился. Но, как бы странно подобное сейчас ни звучало, все это, такие мелочи. Глава 24. Неожиданные вести. Погибнув в джи, я моментально очнулся в игровой капсуле Каласкина. Что ж, теперь у меня есть 3 часа, которые я могу потратить с умом. Например, почитать новости и вновь войти в привычный ритм жизни. А то со всеми этими приключениями я как будто с необитаемого острова вернулся. Открыв капсулу и вдохнув прохладный воздух блока, Я выбрался наружу и прошел к выходу, по пути разминая затекшие конечности. Альдноанские капсулы, несомненно, были комфортными, правда, с поправкой на среднестатистическую ящерку. Мне с моим несовершенным телом было внутри уже не так удобно. Впрочем, сам виноват, только сейчас вспомнил, что существуют специальные капсулы для нестандартных Альдна. Скажем так, плотных. Я же, не подумав об этом, сразу полез в первую попавшуюся и теперь расплачиваюсь. Дверь в блок бесшумно открылась, предоставляя мне доступ в коридор. Свет там горел гораздо ярче, а потому я сперва прищурился, привыкая к резкой перемене. Припаркованный болид стоял прямо посередине, все равно кроме меня тут никто не ездит, так что можно не опасаться создать затор. А киберы всех мастей и размеров прекрасно умеют ездить по стенам. Я забрался в уже привычную кабину и покатил в один из ближайших отсеков, где можно было подключиться к общегалактической сети, а по дороге решил заглянуть в столовую. Залов для приема пищи, именно так хотелось называть эти помещения, произнести слово «отсек» язык не поворачивался, на дредноуте было ровно 500. Таким образом, в каждом с комфортом могли разместиться ровно 100 альдна. В столовую я вкатился прямо на болиде, бросив его между рядами когда-то белоснежных столов. Сейчас они пожелтели от времени и вид имели удручающий. Лихо покинув кабину своего средства передвижения, я направился прямиком к линии выдачи. Язык ящерок я уже знал относительно хорошо, уж во всяком случае название блюд точно мог отличить от марок ракетного топлива. Надписи, правда, слегка отличались от того, к чему я привык, но оно и не удивительно, спустя 6000 лет и алфавит слегка изменился, а уж написание отдельных слов тем более. Синтезатор пищи включался и прогревался долго, но все же работал, и это главное. Когда вместо красного огонька на нем загорелся синий, я выбрал на резервной плоской клавиатуре, сенсор не работал, жареное мясо сардака под соусом, дождевой суп и стакан чистой воды. Помню, когда я впервые столкнулся с альдноанской кухней, я заподозрил сородичей Анатори в несвойственном им романтизме. Надо же, дождевой суп. А выяснилось, что это блюдо так называется исключительно потому, что готовится из ингредиентов, доступных в сезон дождей. Банально просто до ужаса. Заслонка синтезатора открылась, и на слегка потрескавшемся подносе ко мне выехал мой заказ. На секунду прикрыв глаза и вдохнув аромат супа, я схватил свой ужин, обед, завтрак, и сел за ближайший столик. Какое же это, оказывается, потрясающее чувство, поесть нормальной еды, зачерпывая ложкой, накалывая вилкой и разжевывая зубами. И плевать, что еда эта синтезированная и приправленная усилителями вкуса. Главное, мой язык доволен на пару с желудком. Умяв все, не оставив после себя ни крошки, я подумал и решил взять добавки. Съел и ее, после чего сделал третий заказ. И только после этого понял, что теперь я уже по-настоящему сыт. Довольный как кот, я прошествовал к болиду и, облегченно выдохнув, расположился в кресле. Следующая станция, отсек с доступом в сеть. Перво-наперво я решил узнать, что пишут об инциденте с моей взорванной резиденцией. И, разумеется, вся лента новостей была забита трансляциями, интервью и комментариями относительно столкновения между Риккини и Альдна. Инцидент у зимней резиденции Морар. Перерастет ли конфликт в полномасштабную войну? Игровой ареал Риккини подвергся внезапной атаке сил времени вечности под командованием Сенакара. Отряд из сотни топ-игроков расы Альдна произвел несанкционированную высадку на мирную территорию возле резиденции клана Морар, временно оккупированной землянином Александром Носковым, Прим, О, Д, грубо обойдя блокировку. На перехват были посланы игроки из внутренней обороны, которые приказали нарушителям немедленно покинуть ареал, однако Альдна ответили внезапной атакой. Учитывая примененное противником заклинание божественного уровня и масштаб угрозы, внутренняя оборона приняла решение нанести ядерный удар. В результате 100 игроков времени вечности лишились максимального уровня и отправились на перерождение, а зимняя резиденция клана Морар была уничтожена. Выяснилось, что атаку санкционировал граф Торисас, имея целью захватить Александра Носкова. Однако действия представителя Альдна не были согласованы с властями Риккинитина, вследствие чего императору Анабаалу была направлена нота протеста. На текущий момент реакция альднаанского лидера остается неизвестной, однако императорская семья Риккинитина созвала срочное совещание с участием представителей видных аристократических фамилий. Мы продолжаем следить за развитием событий. Обозреватель Джи. Вот оно, значит, как. Мой знакомый граф не просто решил поймать меня и наказать, а еще и нарушил весьма важные договоренности между расами. Напасть на чужой игровой ареал без предупреждения, в Содружестве это расценивалось как прямая атака на саму планету. Так что Торисас со своими комплексами запросто мог спровоцировать вооруженный конфликт между Риккини и Альдна. Если уже не спровоцировал, учитывая, что отец Санатари никак не отреагировал на официальную ноту протеста. Черт побери, мало мне неизвестной опасности, связанной с запретным миром, так еще и этот заносчивый дурак решил стравить две сильнейшие расы в обозримой вселенной. Конечно, всегда есть шанс, что высокие стороны договорятся, но уж очень не нравится мне молчание Анабаала. А глазастики-то гордые, вдруг подумал я с улыбкой. Мало того, что число своих игроков, пострадавших наравне с Альдна, скрыли, так еще и резиденцию клана Морар назвали временно оккупированной. Приятно, правда, что к захватчикам отнесли меня одного, это греет мое самолюбие, чего уж скрывать. Закрыв вкладку обозревателя Джи, я продолжил просмотр новостей. Оказывается, не зря я волнуюсь по поводу своего тестя, Анабаал успел поругаться с мирахцами и альдрагами, одними из вернейших членов Времени Вечности и союзников Альдна. Пользователи из обоих этих миров, не отличавшихся, как известно, кротостью и дипломатичностью, крыли императора ящерок последними словами. Причем, что показательно, обезьяны называли его взорвавшимся земноводным, а амфибии Сальдракстрейна, выродком, позорящим честь земноводных. Причиной же столь бурной ссоры в первом случае стал отказ поддержать экспансию в один из новых миров, куда мирахцы стремились из-за близости ДНК тамошних обитателей. Во втором, Анабаал открыто встал на сторону милмакианцев, совершивших бандитскую вылазку в одну из крокодильих локаций. Официальный милмак при этом всячески открещивался от налетчиков, обещая наказать их по всей строгости, а отец Санатари взял их и поддержал, укрыв на своей планете. Чего он этим пытался добиться? Альдраги и мирахцы, одни из лучших воинов и наемников, пока еще не отвернулись от Анабаала, но были крайне им недовольны. А пушистые милмакианцы так и вовсе оказались меж двух огней, императором Альдна, приютившим преступников, и альдрагами, и без того недолюбливающими шерстяных гха. Уж не гражданскую ли войну в Содружестве он затеял разжечь, этот старый интриган. Впрочем, даже не планируя он этого, дело, если судить по сообщениям информационных агентств, уже начинало попахивать керосином. Какая-то периферийная планета с труднопроизносимым названием, было в нем то ли 39, то ли 45 букв, пользуясь неразберихой, решила отложиться от Содружества и даже подбила патрульный крейсер. В бунтующую систему немедленно отправили десантные корабли со спецотрядами, решили дело почти мирно, пара сотен убитых и низложенное правительство, а тут в совершенно ином рукаве галактики подняли мятеж сразу 4 системы. И все это меньше чем за неделю, проведенную мной в плену у пиратов. На одном из форумов оживленно обсуждались какие-то мягкотелые, напавшие под шумок на Джаркмангву, планету, населенную мышами Сынги. Затея, правда, с треском провалилась. Отважные малыши не просто отбили атаку, но еще и умудрились гнать незадачливых оккупантов через 3 системы, пока, наконец, успокоившись, не отстали. Из любопытства я набрал в поиске этих мягкотелых. Ими оказались какие-то розовые гигантские слизняки Слирукана. Не знаю почему, но они принципиально не пользовались средствами защиты вроде скафандров или брони. Может быть, надеялись на свои размеры, каждый был величиной с добрую земную корову и повышенную живучесть. Сынги, правда, решили эту проблему кардинально, жгли мягкотелых из огнеметов, а там, где их было слишком много, просто разбрасывались капсулами с напалмом. И это, отмечу, было отнюдь не в Джи, в самой что ни на есть реальности. Вселенная, казалось, сходила с ума, переживая какой-то острый кризис. В Содружестве и раньше, конечно, случались всякие стычки, восстания и даже полномасштабные конфликты между двумя и более мирами. Потом все недоразумения научились решать в Джи, и практически никто не страдал. Лишь бунты и революции в отдельно взятых мирах приводили к жертвам среди разумных. но волнение сразу в нескольких точках Содружества, более того, нападение одной расы на другую, да еще и в реальности. Такого союз разумных не знал уже несколько тысяч лет. Все это настолько меня увлекло, что я просидел за информационным терминалом не 3 часа, а даже немного больше. Какая там бжи, если тут такое творится? Оценив оставшееся до полного погружения в систему корабля время, я решил вновь сесть в болид и направиться в блок с игровыми капсулами. Но меня заставило задержаться новое сообщение от командира одного из отрядов наемников. Открыв его, я облегченно вздохнул и позволил себе улыбнуться. Карла и Хиба были в безопасности, в подтверждение этого похожий на волка инопланетчик отправил мне видео. Робот был помятый, но невозмутимый, а вот зеленый великан заставил меня нахмуриться. Потемневшее вытянувшееся лицо, бросающееся в глаза неестественная худоба и заторможенные движения. Что-то с ним явно случилось, но выяснить подробности можно только при встрече. Наемники справились даже раньше, чем я рассчитывал. Банда жабоподобного стиракиги была разгромлена на голову, а сам главарь доставлен с переломанными конечностями и без одного глаза прямиком к правоохранителям. Задерживался лишь отряд, который был послан на выручку Нари, но тут все было предсказуемо. Селим со своими наемниками получал поддержку от Анабаала, а потому был гораздо более серьезным противником, чем пираты и работорговцы. Александр. На мониторе возникло лицо робота. Спасибо. Мы получили деньги и координаты. Уже фрахтуем корабль, будем на месте в течение часа. В этом весь Карла. Порой у этой железяки эмоции били через край, даже без особого повода, а тут, вырвались из пиратского плена, и на тебе. Скромная благодарность и отчет о скором прибытии. Жаль, что вживую увидеться нам не получится. Все-таки местная система защиты работает сама по себе, а режим консервации не предполагает никаких пересечений периметра ни изнутри, ни снаружи. Единственным исключением из правил стал я, так как оказался на корабле не самым стандартным способом. Подключившись к камерам одной из десятка небольших станций, закупленных и выведенных нами на орбиты подальше от всех стандартных маршрутов, чьи координаты и были переданы спасенным из лап пиратов друзьям, я смог увидеть, как роботы Хиба приближаются к цели на старом межзвездном катере. Дальше какое-то время у них ушло, чтобы пристыковаться, а затем добраться до капитанского мостика, куда были выведены все системы управления убежищем. Но вот, наконец, мы все стоим напротив друг друга, и пусть не совсем вживую, но и это уже немало. Я, царь щитов и бледный осунувшийся Хиба, спасибо, еле ворочая языком, произнес зеленый великан и тут же рухнул на пол. Карло тут же бросился к Хибе и попытался затащить его тяжеленное тело в капсулу экстренной медицинской помощи. А мне оставалось только смотреть на экран и сжимать кулаки. Какое же это ужасное чувство, когда не можешь до конца понять, что происходит, и, главное, никак не можешь ни на что повлиять. Глава 25. Почувствуйте разницу. И тут меня осенило, ментальная привязка. Мы оказались слишком далеко друг от друга, и она сработала. До этого случая Хиба всегда был рядом, и я, похоже, настолько привык к этому, что совсем позабыл об этой особенности. Вы сможете улететь оттуда? Первым делом спросил я, как только Карло закончил подключение зеленого великана к медицинской системе, и тело того наконец-то перестало изгибаться от непрекращающихся волн судорог. Да, просто ответил робот, а потом, видимо, уловив мой вопросительный взгляд, решил немного расшифровать. Наверное, ты не знаешь, как работает ментальная привязка. Она не убивает, просто мучает, чтобы потом хозяин мог найти своего беглого раба и наказать сам. Если бы она работала более кардинально, то кто бы компенсировал моральный ущерб владельцу? Получалось бы, что тот и собственности лишился, и возможности отыграться за это. Да менталистов бы исками завалили, вот они и перестраховываются. Интересная информация, я вот даже не знал. Почему-то я был уверен, что сбежавших рабов ждет именно мучительная смерть. Впрочем, учитывая, что я изучал эту информацию буквально пару минут да еще сразу после спасения Смираха, неудивительно, что не стал тогда глубоко копать. И хорошо, что Хиба не умрет, а боль, ее можно перетерпеть, уж я-то знаю. Кстати, что-то робот разговорился, неужели и его эта ситуация умудрилась достать? Что случилось? Пристально глядя на экраны, как будто, пытаясь перенестись сквозь него за миллионы световых лет, я решил расставить все точки над ее. Я теперь преступник, после небольшой паузы ответил Карло. А ведь точно, пока робот находился на яхте, то формально считалось, что он на Криле, законопослушно отбывает свой срок. Пока был у пиратов, то не отвечал за свои поступки. Но стоило ему сбежать, как он сразу же оказался вне закона. И ведь это тоже мое упущение. Ведь можно же было давно освободить Хибу, пересмотреть приговор Карла, но я так увлекся изменениями в своей жизни, что просто не подумал о тех, кто рядом. Но ничего, вот выберемся из этой передряги, и я обязательно первым делом все это исправлю. Значит, рядом с планетами Содружества вам лучше не показываться, а что я еще могу сказать? Повторить вслух свое обещание. Мы же не влюбленная парочка, чтобы заниматься такими глупостями. Думаю, Карло и так все поймет. В ангаре стоит корабль, запас автономности у него больше, чем на год. Так что стартуйте побыстрее, пока люди Анабаала не перехватили наемников и не узнали ваши координаты. Как уйдете на расстояние хотя бы 5 прыжков, свяжемся снова. Карло после моих слов на мгновение замер, точно, он же не знает последних новостей. Ни про вспыхивающие то тут, то там конфликты, ни про похищение Анатри, ни про планы Анабаала. Но рассказывать все это, конечно, будет лучше, когда опасность перехвата со стороны Альдна будет минимизирована. У меня много вопросов, приготовься много рассказывать. Робот на этот раз как-то по-доброму помахал манипулятором и отключил связь. Да, им пора собираться. Хиба сейчас, скорее, груз, чем помощник, а время играет против нас. Стараясь не думать о том, успеет ли эта парочка скрыться от неминуемой погони, и о том, будет ли в случившемся моя вина, если они все же попадутся, я направился обратно. До синхронизации планшета с кораблем остался час с хвостиком, не хочу все это время сидеть и думать, получится или нет. Лучше уж зайти в джи и потом просто узнать результат, так будет проще, да и пользы выйдет, несомненно, больше, чем если я продолжу бесцельно нарезать круги. Вернувшись в отсек с капсулами, я на этот раз выбрал ту, что подходило под мое телосложение, а потом мне осталось только нажать одну единственную кнопку. Вход. Стоило миру перед глазами обрести четкость, как я моментально воспользовался телепортом, уходя с Риккинетина. После всего, что там из-за меня произошло, вряд ли кто-то встретит меня с распростертыми объятиями. А так пришлось, конечно, потратиться на капсулу пробоя, но чего уж теперь жалеть. Когда у тебя на хвосте две самые сильные расы вселенной, уже как-то не до экономии. А ведь когда-то я просто мечтал жить долгой и спокойной жизнью, и к чему меня это привело. Ладно, все эти сожаления можно оставить для бедных, тем более что все не так уж и плохо. Тот же покров поставить, это дело непростое. На своей-то планете глазастики, конечно, легко его развернули, а вот в любом другом месте на это уже уйдут часы. Ну, или подвозить военные установки размером с небольшой город. И в том, и в другом случае, уверен, я успею вовремя убраться подальше. И да, сейчас мне сидеть на одном месте категорически противопоказано. Александр, пока я оглядывался по сторонам и приводил мысли в порядок, мне пришел вызов от второго отряда наемников, отправленного по следам отряда Селима. Мы провели переоценку сил противника с учетом недавно поступивших к ним подкреплений. Текущих сил моего отряда для полного подавления цели не хватит. Рекомендую нанять еще один отряд или усилить нас тяжелой техникой. А если я смогу отвлечь их силы в джи, вам хватит этого, чтобы провести операцию в реальности по старому плану. Неожиданно мне в голову пришла одна идея. По вашей наводке мы активировали жучка в их системе, так что сможем отследить, куда направлены ресурсы отряда. Если они сосредоточатся на джи, мы нападем. Командир наемников явно сомневался в моих способностях и не хотел рисковать подчиненными. Что ж, я его понимаю, да и ничего страшного для меня в такой позиции нет. Если все пройдет как надо, я соберу в джи не просто часть, а весь отряд Селима. Подтвердив договоренность, я отдал приказ своему главному оружию царя зверей, боевому кораблю, перейти с орбиты Земли на орбиту Габуна, выждал 10 минут, чтобы тот наверняка завершил все маневры, потом отправил несколько сообщений старым знакомым и наконец сам перенесся на планету свинов. Пусть раньше у меня и были заблокированы все социальные функции, информация-то никуда не делась, и сейчас я смог легко получить к ней доступ и открыть карту с расположением старой базы охотников на древних. Визуальный контроль ближайшего окружения с орбиты меньше чем за минуту подтвердил координаты новой, и вот я уже стою в пределах прямой видимости. А по стенам бегают и что-то удивленно кричат наемники Селима. Конечно, привыкнув к местным, они не ожидали, что рядом появится противник с силовым экраном, против которого еще почему-то не действует их система защиты. А я еще и сам по себе выгляжу непростой птицей. Плащ и броня первого рекки не смотрится очень эффектно. Сначала у меня была мысль призвать гигантского змея на месте старой базы и устроить с его помощью небольшой переполох, естественно, до появления разведывательных отрядов противника. И пусть они гадают, что тут было, да привлекают все новые и новые группы на расследование. Вот только, что-то мне подсказывает, этого окажется мало. Чтобы отвлечь такую прорву игроков от потенциальной опасности в реальности, нужна такая угроза, что будет не где-то там вдалеке, а нависнет прямо над ними. Желательно при этом поярче да покрасочнее. Вызов спутника. Кажется, что в этом такого. Вроде бы люди Селима сами пользовались чем-то похожим для устрашения местных, но нет. Одно дело, когда сверху опускается простенький орбитальный модуль, и совсем другое, когда буквально в сотни метров над поверхностью Земли из портала высовывается огромная морда современнейшего линкора. Всю мощь на щиты. Бей его, не дай выстрелить. Не поможет, мы все умрем. Я не хочу терять уровни. Зачем ты его застрелил? А ну, стоять до последнего. Никому не выходить из игры. Даже привычные ко всему наемники не выдержали и поддались панике, а мои сенсоры донесли до меня все их разговоры. Да, цари, это не те, кого можно часто встретить на просторах Джи, так что наша сила для многих является своеобразной загадкой. Но о том, что она может доставить неприятности, знают все. А тут еще прямо в воздухе висит готовое тому доказательство. Тем временем часть наемников перевела системы защиты на ручное управление и развернула в мою сторону роботизированные боевые точки. Вот только для защитного поля линкора это что слону дробинка, а я уже тоже нахожусь под его прикрытием, так что могу из первых рядов наслаждаться как будто стекающими по воздуху потоками плазмы. По правде говоря, уже давно можно было поставить точку в этом бою, уничтожив даже усиленный лагерь одним ударом. Вот только мне не надо, чтобы наемники полезли из капсул на корабле в реальности, пополняя ряды защитников в игре. Наоборот, мне нужно, чтобы даже те, кто сейчас не в джи, сосредоточили свое внимание на том, что происходит. Не обязательно заходить, меня устроит, если они просто подключатся к видеотрансляции и начнут наблюдать. А для этого нужно шоу. Александр, что это за чудовище? За моей спиной появились лидеры отрядов габунусов, вместе с которыми мы провернули первый штурм. Кстати, личный экран я активировал для безопасной беседы именно с ними. Это всего лишь способ избавить вас от чужаков. Я пожал плечами, глядя, как все больше и больше свинов подтягиваются поближе ко мне. Я уходил, но обещал вернуться. И вот я здесь. Мои навыки по работе с призывом техники за последний год серьезно улучшились, но все же не настолько, чтобы бесконечно долго держать свой корабль в боевом положении. К счастью, командир наемников уже просигналил мне, что большинство противников отвлеклись на красочный фейерверк, который они же сами и устроили, пытаясь уничтожить меня до эпично подтягивающейся орды свинов, а значит, он начинает штурм. И раз моя миссия завершена, можно поставить и жирную точку. Залп. Особого смысла усиливать голосом стратега эту атаку не было, но коли уж бить, то без поддавков, на полную. Как я и думал, этого оказалось более чем достаточно. База Селима моментально превратилась в выжженное пятно земли, а габунусы рядом со мной после секундного молчания огласили всю округу диким ревом, перекрывшим даже треск плавящихся где-то на глубине камней. Это еще ничего не значит, голос Салундера почему-то звучал с обидой. И когда я успел потоптаться на его мозолях, они вернулись после прошлого боя, вернутся и теперь. Не в этот раз, казалось бы, еле слышный голос Нархча, похоже, самого старого и опытного среди габунусов, тут же перебил его. Если бы ты продолжал следить за первым миром, то знал бы, что корабль чужаков был только что атакован и уничтожен. Я не смог сдержать улыбку. Значит, у моих наемников получилось, и Нари теперь тоже свободен. Правда, когда он узнает, во сколько обошлось его спасение, и что я эту сумму не собираюсь ему прощать, чувствую, его радость очень быстро превратится в самое настоящее бешенство. Я так и не успел никому ничего сказать в ответ, как все свины чуть ли не синхронно замолчали и, склоняя головы, начали расходиться в стороны, освобождая дорогу своему сородичу. Хотя нет, это же Хваран, местный древний, один из первых, кого я успел встретить на этой планете.